а там видно будет. Она ухватилась за последние фразы, как за соломинку. «Давеча этих чернорубашечников, помнишь?» «Чувствуешь, что происходит в мире?» «И где враги?» «Мир раскололся надвое, это понимают и там, у нас». «Началось закапывание рвов, как говорит Феликс, и твое возвращение, Алексей, помогло бы очень. Не только лояльность Кусковой и ей подобных, к кому я еду, ехала-то я, Алексей, к тебе, в первую очередь к тебе». Напоминание о наглом обыске в его доме вызвало прилив ненависти к фашистам, которую он все это время, живя в Италии, заставлял себя глубоко прятать на дне души. Простые люди, крестьяне, рабочие, владельцы магазинчиков и тротторий, с кем он почти каждый день имел дело, радушно и приветливо встретили его возвращение в страну, где он провел лучшие свои годы и которую он всем сердцем полюбил. В день его приезда газеты писали, как прекрасная свободная птица, уставшая в непрерывных схватках с бурями и штормами крайнего севера, Максим Горький возвратился в теплые края Неаполитанского залива, который уже однажды восстановил его здоровье и силы. И он, отвечая на вопросы неаполитанских журналистов, говорил: «Никто так не любил Италию, как я, потому что никто не обязан ей стольким, как я, и все, что я писал, — ничто иное, как гимн Италии». Однако он не мог не увидеть, как изменилась его Италия. 7 апреля 1924 года, когда он приехал в эту страну, газеты опубликовали сенсационные сообщения о закончившихся накануне парламентских выборах. Они открыто писали о махинациях при подсчете голосов, которые дали фашистам большинство депутатских мест. Но дело было уже сделано. Король Виктор Эммануил III собственными руками вручил портфель премьер-министра политическому авантюристу Бенито Муссолини. Легкость, с какой далась победа фашистам, объяснялась поддержкой крупных промышленников и землевладельцев, не способных управлять страной демократическими методами, смертельно напуганных тем, что итальянский пролетариат сделает все, как в России. Власть, которую получили большевики в России, напугала Запад разрухой и голодом, отсутствием всяческих свобод и даже подобия демократии, жестоким преследованием всех тех, кто не хотел принимать ленинский рай и кто готов был бежать, очертя голову, из Москвы и Петрограда, и кого сам Ленин силой выдворил за пределы страны. Горький прекрасно знал, что и его отъезд был ссылкой, в которую его насильно отправил тот же его бывший близкий друг, а затем непримиримый недруг Ленин. Не подчинись он тогда этому нажиму, останься и продолжай открыто противиться красному террору и беззаконию, весьма вероятно, что конец его мог стать трагическим, несмотря на всю его мировую славу. Разве не умерли задушенные костлявыми руками голода в окружении подозрительности, доносов и слежки Александр Блок и Короленко? Но террор, который развернул против своего народа Муссолини, не того же пошиба, что и чекистско-ленинский. Убийства и аресты ни в чем не повинных людей, бесчисленные военные парады с исступленными призывами к войне и прославлением Италии как государства, чей удел — власть над всем миром. Нет, писателю, верящему в гуманизм, в человека, который от рождения должен быть свободным, жить в таком окружении нельзя. Только разве там, куда Катя зовет его вернуться, ему не будет горше? Что ни говори, заколдованный круг, воистину из огня да в полымя, и когда ехал сюда из опостылевшей России, и если отсюда соберется назад домой. Нет, он не готов пока ей ответить. Надо еще долго и крепко думать, прежде чем на что-то решиться.